Еще вчера с вечера заметил я, что на меня смотрят косо. Я уже поймал несколько мрачных взглядов. Напротив, другие арестанты ходили около меня, подозревая, что я принес с собой деньги. Они тотчас же стали подслуживаться, начали учить меня, как носить новые кандалы, достали мне, конечно, за деньги сундучок с замком, чтобы спрятать в него уже выданные мне казенные вещи и несколько моего белья, которое я принес во строк. На другой же день они у меня его украли и пропили. Один из них сделался впоследствии преданнейшим мне человеком, хотя и не переставал обкрадывать меня при всяком удобном случае. Он делал это без всякого смущения, почти бессознательно, как будто по обязанности, и на него невозможно было сердиться. Между прочим, они научили меня, что должны иметь свой чай, что не худо мне завести и чайник. А покамест достали мне на подержание чужой и рекомендовали мне кашевара, говоря, что копеек за 30 в месяц он будет стряпать мне что угодно, если я пожелаю есть особо и покупать себе провиант. Разумеется, они заняли у меня денег, и каждый из них в один прекрасный день приходил занимать раза по три. На бывших дворян в каторге вообще смотрят мрачно и неблагосклонно. Несмотря на то, что те уже лишены всех своих прав состояния и вполне сравнены с остальными арестантами, арестанты никогда не признают их своими товарищами. Это делается даже не по сознательному предубеждению, а так, совершенно искренно, бессознательно. Они искренне признавали нас за дворян, несмотря на то, что сами же любили дразнить нас нашим падением. «Нет, теперь полно, стой! Бывало, Петр через Москву прет, а ныне Петр веревки вьет» и прочие любезности. Они с любовью смотрели на наши страдания, которые мы старались им не показывать. Особенно доставалось нам сначала на работе за то, что в нас не было столько силы, как в них, и что мы не могли им вполне помогать. Нет ничего труднее, как войти к народу в доверенность, и особенно к такому народу, и заслужить его любовь. В каторге было несколько человек из дворян. Во-первых, человек 5 поляков. Об них я поговорю когда-нибудь особо. Каторжные страшно не любили поляков, даже больше, чем ссыльных из русских дворян. Поляки, я говорю об одних политических преступниках, были с ними как-то утонченно, обидно вежливы, крайне несообщительны и никак не могли скрыть перед арестантами своего к ним отвращения. А те понимали это очень хорошо и платили той же монетою. Мне надо было почти 2 года прожить в остроге, чтоб приобрести расположение некоторых из каторжных. Но большая часть из них, наконец, меня полюбила и признала за хорошего человека. Из русских дворян, кроме меня, было 4. Один — низкое и подленькое создание, страшно развращенное, шпион и доносчик по ремеслу. Я слышал о нем еще до прихода во строк и с первых же дней прервал с ним всякие отношения. Другой — тот самый отцеубийца, о котором я уже говорил в своих записках. Третий был Аким Акимыч. Редко видал я такого чудака, как этот Аким Акимыч. Резко отпечатался он в моей памяти. Был он высок, худощав, слабоумен, ужасно безграмотен, чрезвычайный резонер и аккуратен, как немец. Каторжные смеялись над ним. Но некоторые даже боялись с ним связываться за придирчивый, взыскательный и вздорный его характер. Он с первого шагу стал с ними за панибрата, ругался с ними, даже дрался. Честен он был феноменально. заметит несправедливость и тотчас же ввяжется, хотя бы не его было дело. Наивен до крайности. Он, например, бронясь с арестантами, корил их иногда за то, что они были воры, и серьезно убеждал их не воровать. Служил он на Кавказе прапорщиком. Мы сошлись с ним с первого же дня, и он тотчас же рассказал мне свое дело. Начал он на Кавказе же с юнкеров в пехотном полку. Долго тянул лямку, наконец был произведен в офицеры и отправлен в какое-то укрепление старшим начальником. Один соседний мирный князек зажег его крепость и сделал на нее ночное нападение. Оно не удалось. Аким Акимыч схитрил и не показал даже виду, что знает, кто злоумышленник. Дело свалили на немирных, а через месяц Аким Акимыч зазвал князька к себе по-дружески в гости. Тот приехал, ничего не подозревая. Аким Акимыч выстроил свой отряд, уличал и укорял князька всенародно. Доказал ему, что крепости зажигать стыдно. Тут же прочел ему самое подробное наставление, как должно мирному князю вести себя вперед, и в заключение расстрелял его, о чем немедленно и донес начальству со всеми подробностями. За все это его судили, приговорили к смертной казни, но смягчили приговор и сослали в Сибирь, в каторгу второго разряда в крепостях на 12 лет. Он вполне сознавал, что поступил неправильно, говорил мне, что знал об этом и перед расстрелянием князька, знал, что мирного должно было судить по законам. Но, несмотря на то, что знал это, он как будто никак не мог понять своей вины настоящим образом. «Да помилуйте, ведь он зажег мою крепость. Что ж мне, поклониться, что ли, ему за это?» — говорил он мне, отвечая на мои возражения. Но, несмотря на то, что арестанты подсмеивались над придурью Акима Акимыча, они все-таки уважали его за аккуратность и умелость. Не было ремесла, которого бы не знал Аким Акимыч. Он был столяр, сапожник, башмачник, маляр, золотильщик, слесарь, и всему этому обучился уже в каторге. Он делал все самоучкой, взглянет раз и сделает. Он делал тоже разные ящики, корзинки, фонарики, детские игрушки и продавал их в городе. Таким образом, у него водились деньжонки, и он немедленно употреблял их на лишнее белье, на подушку помягче, завел складной тюфячок. Помещался он в одной казарме со мною и многим услужил мне в первые дни моей каторги.